Спорить с ней теперь было совершенно бесполезно. Они вернулись к костру, исцарапанные, запыленные, уставшие так, что сразу повалились на траву, не выговорив ни слова. Кузьма Прокопьевич и Филипп Петрович спали рядышком, прикрыв фуражками лица. Агафья Степановна, натянув на деревянную ложку пятку чулка, занималась штопаньем. Она не могла сидеть без работы даже в поле на отдыхе. «Ну и сорванцы», — неодобрительно сказала она, откладывая чулок в сторону. «Носитесь, носитесь по горам. Вот когда-нибудь сломите себе голову». «Пробовали», — пробормотал Савва. «Чего пробовали?» — недоумевая спросила Агафья Степановна. «Голову ломать себе, что ли?» «Да пробуйтесь. Есть-то хотите?» Вера лисичкой прильнула к матери. «Ой, как хотим!» Агафья Степановна пошарила в корзинке, нашла краюшку хлеба, малосольные огурцы, подала им. «Ешьте, будто нет ничего. Все прикончили». Зашевелился Кузьма Прокопьевич, потер ладонью припухшее от сна лицо. «Дочка, а дочка?» — натреснутым голосом покликал он. «Но и сон мне сейчас приснился, будто я...» Вера быстро подскочила и сунула ему в рот огурец. «Замолчи, крестный». Кузьма Прокопьевич съел огурец с большим наслаждением. «Люблю малосольные. Чего мне приснилось-то?» И он настойчиво отвел рукой Верочку. «Нет-нет, совсем не то, дочка. Будто стоит памятник каменный. Высокий-высокий, как утес. И на нем красной краской написано мое имя — Кузьма. Понимаешь? И так мне обидно стало, что фамилии там нет у меня. Всякий человек имеет фамилию, а у меня нету. Кузьма и все. Полезу, думаю, и сам напишу. И вот будто забрался я по веревке, вешу, болтаюсь, как комарик на паутинке, и...» «Ну и чего потом?» — настороженно спросила Вера. «А потом ничего, дочка. Проснулся». Савва тихонечко обернулся. «Вот он виден отсюда, этот утес, и слова на нем видны. Только какие не прочитаешь. Далеко». Он пристально посмотрел на отчаянно зевающего Кузьму Прокофьевича, да так и не понял, и видел тот наяву, как Савва болтался на веревке. Или это был действительно сон у него, или то и другое перепуталось в пьяной голове Кузьмы Прокофьевича. Глава третья. В комнате густо пахло аптечными специями. Агафья Степановна только что закончила перевязку, Савва лежал на кровати, отдуваясь. «Постонать бы легче становится, да как-то и стыдно. Молодой парень остонет». Вера из кухни прислушивалась к их разговору. Подходить к Савве во время перевязки мать не разрешала. «Неприлично это молодой девушке». А Савва лежал вот уже четвертую неделю. Вырвалась у соседа из токарного станка деталь и ударила его в спину. Сгоряча тогда он не почувствовал особой боли. Проработал весь день до конца и до дому дошел хорошо. Даже нес на переменке с Филиппом Петровичем старую шпалу на топливо. А ночью потом взял и взял, дышать нечем. К утру вовсе правая рука отнялась, не поднять. Но по гудку на работу пошел. Встал к станку. Нет, как плеть висит рука. Пальцами пошевельнешь, и то во всем теле боль отзывается. Мастер погнал в приемный покой. Там фельдшер осмотрел, покачал головой, выписал рецепт на лекарство, дал освобождение от работы. «Значит, можно теперь отдыхать?» — спросил Савва, неумело левой рукой пряча рецепт в кармане. «Отдыхай», — сказал фельдшер, — «коли это ты себе за отдых считаешь. А чего там со спиной у меня? Точно я тебе не скажу, внутро не заглянешь, либо сломал ты себе, парень, ребро, либо так зашиб, что воспаление кости получилось. Ухаживать за тобой есть кому?» «Ухаживать? Что ж, люди, конечно, найдутся, да ведь без заработка останусь я». «Но тут я тебе, парень, уже никакого рецепта дать не могу», — развел руками фельдшер. «Не надо туда-сюда все деньги сразу расходовать. Откладывать надо про черный день. Да вам, кудрявым, что в голову разве вобьешь? себе шелковые рубашки, а барышням своим конфетки. Фите денег нет —